воспитывание. Когда вы сцепились с врагом в борьбе и понимаете, что не можете продвигаться дальше, вы должны впитаться в него и стать с ним одним целым. После этого, не переставая бороться, вы можете победить его с помощью подходящего метода. В битвах с большим числом воинов, а также в схватках с несколькими противниками, иногда вы можете завоевать победу, используя в качестве преимущества свое знание о том, как нужно впитываться во врага. Отделяясь от врага, вы зачастую теряете возможность победить его. Исследуйте этот вопрос хорошо.